Страх. О страхе мы говорим, он сдавливает горло, комок в горле, перехватило дыхание, невозможно вздохнуть, меня угнетает страх, у страха глаза велики. Что это значит? Что страх лишает нас чувства свободы. Народная мудрость очень точно описывает это состояние. К тому же любая реакция страха отнимает у нас энергию, потому что приводит тело в состояние боеготовности. Но самое ужасное бывает, когда человек пытается подавить чувство страха, и оно становится еще сильнее, поглощает его. Некоторые авторы сравнивают подавляемый страх с мифическим драконом, у которого новые головы отрастают быстрее, чем их отрубают. Парадоксальное в страхе заключается в следующем. Как только человек его распознает и принимает, не пытается отрицать, как только он говорит себе «ну что же, мне страшно», реакция проходит. То же самое происходит и при нервозности, которая представляет собой форму страха. Что из этого следует? Когда вы стоите перед группой, начальником, важным клиентом или влюбленным и боитесь или нервничаете, то не пытайтесь скрывать страх, иначе он поглотит вас. Наверняка вы когда-нибудь переживали это. Пока вы боитесь, ваше тело не свободно, а в несвободном теле дух не может свободно перемещаться. Поэтому часто говорят, страх парализовал язык. Важные факты, данные, сведения, требующие осознанности, не придут в голову человеку, который испытывает страх. Против страха есть рецепт. Метод. Прежде всего, нам нужно определить, насколько сильно мы боимся. Это небольшая нервозность или же сильный страх? Если вы всего лишь немного нервничаете, то вам на помощь придет принцип «как будто». Если же страх велик, и вы чувствуете сильную неуверенность, то лучше применить принцип «предупредительный выстрел». Принцип «как будто». Как мы уже отмечали, наш внутренний настрой всегда передается собеседнику. Нервозность является частью внутренней позиции, потому что она влияет на самовосприятие. Если вы начнете вести себя так, будто уверены в себе, на протяжении 1-2 минут, то окружающие поверят в это. А поскольку позиция других будет передаваться вам обратно, то вы на самом деле почувствуете себя более уверенно. Чтобы исключить сигналы, транслирующие вашу нервозность, нужно, конечно, их знать. Для этого нужны упражнения 18 и 19. Чтобы воспользоваться сигналами, излучающими уверенность, их тоже нужно знать. Упражнение 20 как раз познакомит вас с ними. Упражнение 18. Зрительный контакт. Для этого упражнения воспользуйтесь зеркалом, чтобы смотреть в глаза самому себе, или найдите партнера, с которым вы нечасто пересекаетесь взглядом. Возьмите тонкий платок или шарф и замотайте все лицо, оставив свободной только зону глаз. Примерно через 1,5-2 минуты вы начнете чувствовать себя неуютно. Первоначальный интерес сменится чувством неловкости. Так и происходит в жизни. Вы не чувствуете себя на 100% комфортно. И чем дольше вы находитесь в состоянии неловкости, тем сильнее становится чувство неуверенности. Понаблюдайте за собой. Первое. Какие мышцы лица начнет сводить от напряжения, особенно в районе нижней челюсти? Второе. Куда смотрят уголки ваших губ? Третье. Хочется ли вам отвести взгляд? Четвертое. Что происходит с вашими руками? Пятое. Где вы чувствуете особую скованность? Область шеи, мышцы горла, плечевой пояс, желудок, кишечник. Через несколько минут снимите платок. Теперь, когда вы знаете, что собеседник может легко заметить вашу нервозность, ее сигналы еще больше усилятся. То же самое верно и для варианта с зеркалом. Продолжайте наблюдать. Позже запишите основные пункты. Помогите друг другу выразить словами все увиденное, если вы делали упражнение вдвоем. Упражнение 19. Стыдно, стыдно. Создайте для себя ситуацию с людьми, в которой вам будет неприятно. Например, зайдите случайно в туалет для другого пола. Скажите своему другу в полном кафе «Эй, Пауль!» Пройдитесь по большому ресторану, где много гостей, с журналом «Плейбой» под мышкой, если вы женщина, или с упаковкой женских прокладок, если вы мужчина. После того, как все закончится, запишите свои мысли, чувства и реакции. Вы удивитесь, сколько всего узнаете, чего не было в первом упражнении. Одна участница семинара только после второго упражнения выяснила, что начинает чесать голову, когда нервничает. Об этом, разумеется, давно знали все ее коллеги, друзья и знакомые. Но для нее это стало откровением, как она сама выразилась. Это значит, с этого момента принцип «как будто» для нее состоял в том, чтобы следить за рукой и подавлять желание почесать голову. Конечно, это был лишь один из сигналов, которые демонстрировали ее нервозность. Но как только найден один характерный признак, с другими уже легче справиться. Только помните, что этот способ работает лишь при легкой степени страха, небольшой нервозности. Если человек сильно нервничает, этот метод совершенно не подходит. Так как такое состояние страха тоже передается окружающим, если, конечно, человек не тренировался годами скрывать свои чувства. В этом случае он надевает маску и играет какую-то роль, то есть его спонтанный «Д» почти мертв. Вспомните четвертую главу. Упражнение 20. Сигналы успеха. Каждый человек умеет делать что-то особенно хорошо. Опишите какую-нибудь ситуацию, в которой вы чувствуете себя особенно комфортно. Когда она случится в следующий раз, выполните те же самые действия, что и в упражнении 19. Как только все будет позади, подведите итоги. Как я себя веду? Один участник нашего семинара выяснил, что когда его самочувствие было отличным, он выпрямлялся, хотя обычно ходил и сидел, сутулившись. Это был очень высокий мужчина, который таким образом хотел немного скрыть свой большой рост. И тем не менее оказалось, что он гордо выпрямлял спину, когда внутренне был очень доволен. Ему, согласно принципу «как будто», всего лишь нужно было выпрямиться. Взаимное влияние души и тела. Так же, как неприятные чувства заставляют наше тело реагировать отрицательно, так и положительные сигналы могут вызвать в нас приятные эмоции. Главное, чтобы степень неудовлетворения не была слишком большой. Поэтому мы и говорим о небольшой нервозности, которую легко победить с помощью принципа «как будто». В тот момент, когда окружающие отметили наше положительное самовосприятие, они начинают реагировать так, будто мы на самом деле уверены в себе. Это и укрепит нашу внутреннюю позицию. Если же ваш страх или нервозность довольно сильны, то использовать описанные ранее принципы не обязательно, поскольку ваше состояние будет передаваться окружающим. Они почувствуют его, даже если не смогут объяснить причину. И тут ваша игра приведет к атаке на вас. Вам укажут на вашу неуверенность. В этом случае используйте следующие способы выйти из такой ситуации. Предупредительный выстрел. Это очень просто. Вы признаете свой страх, нервозность или неуверенность. Ничего не может быть более обезоруживающим, чем заранее согласиться с тем, что собеседник хотел сказать в следующую минуту. Кроме того, вы вырастете в глазах окружающих, потому что мы всегда восхищаемся теми, кто может признать свою ошибку, слабость или неуверенность. Мы привыкли к тому, что неуверенные люди пытаются скрыть свое внутреннее состояние, потому что этого требует общество. Но мы уважаем и восхищаемся теми, кто может открыто признать свою слабость. Если вы полагаете, что я нервничаю, то вы совершенно правы. То есть все-таки это такая своеобразная разновидность принципа «как будто», потому что кажется, что вы достаточно в себе уверены, чтобы признать свою неуверенность. Парадокс этого метода заключается в следующем. Или человек изначально настолько в себе уверен, что может признаться в собственной слабости, или он станет таковым, дав себе пинка. Если все это кажется вам неправдоподобным, то вы не одиноки в своих сомнениях. Однако конечное суждение можно вынести, лишь испытав этот метод на практике. Он творит чудеса, за одним лишь исключением, против которого тоже есть действенное средство. Из 100 человек 90 удивятся вам и позавидуют вашей силе духа. Оставшиеся 10%, скорее всего, настолько погружены в плачущего «Д», что не могут упустить шанс заставить страдать другого, маневр мести плачущего «Д». И они, как говорится, будут сыпать соль на рану. Но мы, как правило, знаем этих людей. Это могут быть члены семьи, коллеги или знакомые. Такое их поведение привычно, поэтому мы знаем наперед, с этими людьми не нужно пытаться использовать этот метод. Для них есть следующий выход. Принцип тачки. Когда двое детей играют с игрушечной тачкой, и старший нагружает ее, насколько это возможно, а потом говорит: «Спорим, ты не сможешь завести тачку наверх холма?» Вы уже догадываетесь, что будет делать младший? Тот же принцип возьмем на вооружение и мы. Предположим, ваш начальник всегда указывает на слабости сотрудников и не упускает возможности лишний раз унизить их. Вспомните пятую главу. И вот вы ошиблись, что-то вышло из-под контроля. Вы уверены, что шеф обязательно выскажет вам все. Что бы вы сделали? Практический пример. Вы говорите: «Господин Мюллер, мне нужно вам сообщить кое-что, но я боюсь, что вы будете ужасно ругаться». Какой руководитель хочет видеть себя ужасно ругающимся? Шеф: «Да вы что? Разве я такой? Разве я хоть раз?» Вы: «Я совершил ужасную ошибку и боюсь признаться в ней». Шеф: «Да говорите уже. Здесь еще никому ни разу не отрубили голову». Если вы в этот момент признаетесь в своей оплошности, он никак не сможет вас обидеть. Конечно, он может посчитать вашу ошибку ужасной и сказать об этом. Может отметить вашу небрежность. Но вряд ли он станет несправедливо оскорблять вас, потому что он сказал, что не такой. Если же вдруг шеф все-таки спустит на вас всех собак, то вы можете ответить: «Вот видите, я не зря боялся вам это сказать». То есть вы немного улучшите свое положение. Упражнение номер 21. Принцип антитачки. А что, если вы как раз находитесь на противоположной стороне? Если в вашем окружении есть сотрудник, ученик, практикант или сын, который всегда использует метод тачки, возможно, этот человек пытается таким способом манипулировать вами и пользуется методом с холодным расчетом, чтобы оградить себя не только от чрезмерного порицания, но и заслуженной критики. Что можно предпринять в этом случае? Нужно воспользоваться его же оружием. Как только такой человек начинает высказывать шаблонную фразу, вы сразу отвечаете: «У меня складывается впечатление, что вы все это говорите, чтобы я не мог спросить с вас. Чтобы вы могли сказать, я так и думал». И ваш оппонент будет повержен его же оружием. Теперь ему придется возражать: «Вовсе нет. Конечно, я готов выслушать критику».